Алиса. Первый кадр фильма взрывает титры. На пустынные улицы ночного города вырываются ночные волки, самопальные рокеры. Алиса играет «Мое поколение». За спинами героических Кинчева и Самойлова вьется Святослав Задерий. Игорь. «Яха» темой отличается от фильмов того времени. «Взломщика» — я там тоже снимался в массовке, рубился в какой-то группе, эти кадры в фильм, по-моему, и не вошли. И так далее, что режиссер пытался во все это погрузиться. Не думаю, что Рашид изначально действительно понимал нашу жизнь. Он врубался по ходу. В быту, на каких-то пьянках, во время каких-то разговоров он узнавал людей и влюблялся в них. В результате этого и достиглась подлинность, искренность, откровенность.